Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Это было странное, очень раннее утро, которое началось еще затемно, со стука в дверь нашей квартиры. Ниран подскочил, я отчетливо услышала его шаги, открыл дверь и... «Адепт Ниран Сайрен, Ковен Магов призывает вас», — услышала я распространяемый с эхом голос магического послания. Медленно поднялась, накинула шаль на плечи, вышла в коридор и услышала ожидаемое «Адептка Найрина Сайрен, Ковен Магов призывает вас». Война. Я отчетливо понимала это, глядя, как печать магического призыва плывет ко мне через нашу маленькую прихожую и обнимает запястье левой руки, обжигающей татуировкой. Мы все давали клятву служить Ковену Магов. Она являлась первой клятвой, которую при поступлении в Академию произносил каждый адепт. Это была единственная клятва, которая требовала мгновенного реагирования. И я точно знала, что сейчас каждый маг в Третьем Королевстве, даже тот, что был лишен магических сил, получил точно такое же сообщение, и как и мы с Нираном морщится от ожога, жгущего запястья. А еще мне, как и ему, было известно. Через 20 минут во дворе, ныне разрушенной Академии Магии, вспыхнет пространственный портал. И точно такие же заработают во всех городах и деревнях Третьего Королевства, перекидывая магов к месту боевых действий. Война. Раз среагировал призыв клятвы, значит, жив кто-то из второго круга Ковена. Тихо сказал Ниран. Я кивнула, это было очевидно. Лишь маги Ковена были способны запустить механизм призыва. Ниран подошел, взял мою руку, вгляделся в запястье и тихо произнес. «Ты целитель, ты можешь блокировать призыв». «Могу, да, но только свой. В этом-то и проблема». «А ты?» — тихо спросила я. Брат сжал зубы, затем хрипло ответил. «Я давал клятву». «Я тоже», — напомнила шепотом. «Я мужчина, я должен держать данное слово». Он посмотрел мне в глаза. «Оставайся в Сарде». Мне была известна причина, по которой следовало остаться здесь, в квартире, и не покидать ее пределов, но я не могла пойти на это. «Хорошо», — я мягко отняла руку, обняла пальцами краснеющую все сильнее с каждым мгновением татуировку. «Я останусь». «Умничка». Брат крепко обнял, затем стремительно направился к себе. Я не провожала. Не смогла. Торопливо одевшись, я ушла в городскую лечебницу, в которой, как и подозревала, не оказалось ни одного мага. Только перепуганные санитары, сестры милосердия и больные, которым требовалась помощь. Запястье жгло, прожигало до кости, требуя отреагировать на призыв. Но я переоделась и направилась в операционную принимать тяжелые роды у женщины, которую привезли ночью. Когда мыла руки в подготовительной, распахнулась дверь, и вошел профессор Лориес. «Доброго дня», — хмуро поприветствовал он. Нарушая все законы этикета, я спросила. «А лорд Девенур?» Профессор мотнул головой, и я поняла, он ушел. И он сейчас там, во дворе разрушенной Академии Магии, вместе со всеми переправляется к месту ведения боевых действий. Тревога, она словно разлилась в воздухе, звенящая, напряженная, как пружина, пугающая. В операционной тяжело закричала роженица хриплым, срывающимся голосом, и мы без слов устремились к ней. Девочка здоровенькая, репродуктивную функцию матери удалось сохранить, несмотря на осложнения. Потом были еще две операции. К третьей сестра Урсан, тоненькая, невысокая женщина, ассистировавшая нам сегодня, тихо сказала. «Профессор, у вас кровь на запястье». Лориес сбросил мрачный взгляд на свою левую руку. «Кровь — это мелочи. А вот боль уже стала практически невыносимой. И я искусала губы, чтобы только не стонать». «Сайрен, я могу забрать вашу печать», — неожиданно произнес профессор Лориес. Я могла бы сказать, что справлюсь, могла бы сообщить, что еще не все ресурсы тела задействовала на подавление печати, но почему-то выдохнуло иное. «С двумя печатями вам не справиться, профессор, а у нас еще две срочные операции впереди». Маг кивнул, он понимал, что я права. Во время операции господина Ивора, торговца с книжной улицы, у которого ночью случился инфаркт, я ощутила, как по щекам текут слезы. Торопливо вытерла и вернулась к операции. Дело даже не в боли. Мы, целители, способны от нее абстрагироваться. Проблема в другом, там не ран. Переброска, судя по сорвавшемуся и угрожающе засвистевшему на улице ветру, уже началась. И там не ран, а я вновь теряю его. Повернулась к сестре Урсан, та молча вытерла мои глаза и мокрые щеки. Так же безмолвно я вернулась к операции. «Мои сыновья, внуки», — тихо произнес профессор Лориэс. «Еще всего одна сложная операция», — шепотом ответила я. «Не будьте идеалисткой, Сайрен», — глухо ответил он. «Маги бросают вызов аристократии, но последних прикрывают темные лорды. В свете этого ответьте, что будет с магами?» «Ничего. Я это знаю, профессор это знает, все маги, отправляющиеся сейчас на зов, также в курсе. Темным лордам невозможно противостоять, и вся наша магия бессильна перед ними, что столь наглядно доказал Риантьер. Будет бойня». Мы завершили операцию, и я постаралась не замечать, как профессор, едва вымыв дрожащие руки, отошел в препараторскую и налил себе стакан спирта. Выпил. А после вернулся и приказал готовиться к следующей операции. Сестра Урсан перевязала его истекающее кровью запястье, затем мое. Но лишь завершив последнюю операцию, я решилась на просьбу. «Профессор Лориэс». Маг в этот момент стоял и в шестой раз вымывал и так идеально чистые ладони. «Могу я?» «Уходишь», — глухо сказал целитель, осознав, о чем пойдет речь. «Там мой единственный брат», — едва слышно ответила я. «Давай просьбу», — отрезал профессор. Сглотнув, я прошептала. «Две иллюзии. Одна на меня, вторая — на сестру Урсан. И сохранить это в тайне». «Сделать вид, что вы остаетесь в лечебнице?» — догадался профессор Лориэс. Я кивнула, опустив глаза. «Сайрен, кого вы опасаетесь?» — проявил проницательность маг. Нервно сжала кровоточащее запястье и вместо ответа попросила. «Пожалуйста». «Сайрен, вы там никого не спасете!» — прошипел профессор. «А здесь в вашей помощи нуждаются даже не сотни, тысячи». Я понимала, что поступаю плохо, но там не ран. «Вы можете не вернуться», — едва слышно напомнил маг. Молча кивнула, демонстрируя, что и так это понимаю. Секундная пауза и усталая. «Переоденьтесь, Найрина. Много энергии я на иллюзию тратить не вправе». Я с благодарностью взглянула на профессора, чувствуя, как глаза застилают слезы. «Постарайтесь вернуться». Вот и все, что сказал мне Лориэс.